Глава 10. «Захара Елизаровича убивать приходили!» — выдохнула Зина с круглыми глазами. «Бугай вот с таким ножом и вот с такими ручищами! Он и меня схватил за волосы, швырнул, как перышко, а я девочка не слабая, я нормы ГТО сдала!» «Так вы, получается, потерпевшая?» Я скосил взгляд на комсомолку и оценивающе ее рассматривал. «Обычная девчонка. Ее бы прихорошить и порядок на голове навести, то вполне себе привлекательная будет». «Да я-то что? Он же к нашему шефу пришел. Меня на пол кинул, а сам идет на него с ножиком. Я так испугалась, так испугалась!» — тараторила девчонка. «Вот если бы Захар Елизарович не направил бы пистолет, точно бы убил. Ой, мама, как страшно было!» «Зина!» — испуганно поморщился редактор на подчиненную. «Что? Я же всю правду рассказала. Так и было!» «Какой такой пистолет?» — прищурился я на интеллигента. «Да Зина напутала. Не было пистолета». Пожал плечами Артищев, крутя пуговицу на жилетке. «Ой, я лишнего наболтала, да?» Девушка закрыла ладошкой рот, как ребенок, который говорит неправду и наивно старается это скрыть. «Граждане потерпевшие, тут я буду решать, что лишнее, а что нет». Я повернулся к редактору и строго добавил. «Оружие на базу». «Что? Что вы сказали?» Не понял тот. Видимо, слишком уж интеллигентный. «Я говорю, пистолет сюда. Мне давайте». Артищев вздохнул, поплелся к себе в кабинет. Мы за ним. Редактор вытащил из ящика стола Вальтер, протянул мне. «Теперь изымите, да?» «Ого! Интересный экземпляр. С войны еще. Сомневаюсь, что у вас есть на него разрешение. Не похож он на наградной. И гравировочка немецкая». Я повертел пистолет в руках, вытащил магазин. Он оказался пустым. «Патроны были?» — спросил я Артищева. «А зачем? Пистолет все одно неисправен. Ударно-спусковой механизм поврежден, боек укорочен. Это своего рода макет для коллекционеров, сделанный из боевого оружия». «Вы что, коллекционер?» «Нет, такого добра мне даром не надо. Не люблю огнестрельное оружие. Да и все немецкое тоже ненавижу». Я с выражением на него посмотрел, и он добавил. «Товарищ просил помочь приобрести, а сам недавно умер. Так и остался пистолет у меня. Прижился». «А теперь он пойдет на уничтожение», — сказал я. «Изымем у вас. Основные части у него целые, его можно отремонтировать. Поэтому штука сама по себе криминальная. Все же я его заберу у вас». «Что мне за него будет?» — сокрушенно вздохнул редактор. — «Штраф? Или что похуже?» — «Ничего, не волнуйтесь». Я сунул пистолет в карман. — «Официально этому случаю я ходу не дам, если вы поможете мне поймать того, кто приходил сюда с ножом. Кто это был?» — «Он скрывал лицо, очки надел темные, дурацкий шарф повязал», — стал рассказывать Артищев. — «Но я все равно понял, что видел его в первый раз». — «Уверены?» «Да, я видел его, как вас сейчас. В какой-то миг у него сползли очки, и я заглянул в его глаза. Это было страшно, я вам скажу. Я войну прошел, хоть и не воевал с оружием, но сегодня я снова увидел смерть в лицо». «Что он говорил?» «Да ничего, просто угрожал». «Почему он напал на вас?» «Я даже не могу предположить. Может, из-за статьи какой-нибудь, изобличающей в моей газете? В нашей рубрике «Народный контроль» мы нередко публикуем и высмеиваем разные неприглядные факты в отраслях торговли и снабжения. Нечистых на руку директоров бьем, так сказать, бичом коммунистической прессы». Он развел руками, мол, это все. «Хм, если бы за это резали, то всех сотрудников журнала «Крокодил» у нас бы давно на тот свет отправили. И не по одному разу. Вспоминайте, Захар Елизарович, может, враги у вас имеются? Или раньше были?» «Нет у меня врагов. Только дед Аркадий, сосед по даче, собаку дурную свою выпускает. Мы с ним иногда, так сказать, дискутируем на эту тему на повышенных тонах. Но я-то культурно его понукаю, а он матом кроет, как сапожник. Еще и камень в окошко грозился швырнуть». Я покачал головой. «Это все не то. Скажите, а вот мне известно, например, что вы вчера в милицию приходили и делали сообщение о том, что видели подозрительного человека. Почему об этом не рассказываете?» «Да-да, не думал, что это связано. Я увидел на улице человека и узнал его. Он служил полицаем у немцев в начале войны в поселке Урицкий. Сейчас нет этого поселка, но тогда там фашисты организовали страшный концлагерь». «Он служил в концлагере?» «Не знаю. Я был военным журналистом. Я не воевал, я не мог убивать людей, стрелять в них. Я бился пером и бумагой. Был первым на агитационном и пропагандистском фронте. И зачастую находился на передовой. Однажды меня ранили, а при отступлении наши не смогли взять меня с собой, иначе растрясли бы, а это неминуемая смерть. Видите?» Главред показал мне руки. «Кисти были когда-то обожжены, а теперь покрыты грубыми рубцами». «У меня все тело такое. Мы попали под бомбежку. Я чудом спасся из горящего дома. Остался умирать в поселке. Никто не верил, что выживу, но меня выходила одна чудесная женщина, вдова. Спрятала меня в подполье, и я выжил». Он углубился в воспоминания, и голос у него стал чуть хрипловатым, будто возраста прибавилось. «А этот полицай, Силантий, хаживал к вдове. Баба она была видная, он все ей горбушку хлеба носил. Но та не брала, все его пыталась отвадить, да не получалось. И однажды он нашел меня, сказал, что обоих под расстрел. Но честная вдова смогла откупиться за нас двоих, отдала все золотые украшения, что остались ей от бабки-дворянки. Хранила она их под половицей, а тут влюбилась в меня и отдала все. Но Силантий не успокоился. Каждый раз приходил и требовал новую мзду, иначе говорил, выдаст меня. А потом я смог набраться сил и сбежать. Ушел к партизанам и вернулся в тыл. Меня сделали одним из журналистов московского большевика, выездной агитгазеты. После войны я пытался найти вдову, но ее не было среди живых. Соседи...» Он вздохнул, склонил голову и с усилием договорил. «Соседи мне сказали, что Силантий все-таки изнасиловал и убил ее». «Как фамилия и отчество этого Силантия?» — нахмурился я. «Я не знаю. Может, тогда и говорили, но забыл. И не уверен, что это его настоящее имя. Может, прозвище. Хотя в деревнях прозвища другие были. Очень похоже, что имя все-таки». «Здесь, в Зарыбинске, он под своим именем живет?» «Наверное, да, но утверждать не берусь. Я его для проверки окликнул по имени. Он остановился. Тоже меня узнал. Побелел, а после скрылся. Прибавил шагу и затерялся на рынке. Я его не догнал». «Сколько же ему лет, что вы его догнать не смогли?» «Не знаю, но думаю, примерно как мне, а мне 58». «Получается, что когда он служил у фрицев полицаем, ему было примерно годков чуть за 20?» «Да», — кивнул редактор. «Молодой парень был, но тогда уже матерый. Вдова говорила, что бывший комсомолец и ударник труда. Не знаю, как его в армию не забрали. Может, прятался где-то, а когда немцы пришли, он сразу к ним переметнулся. Люди в поселке поговаривали, что он испытание прошел. Фашисты часто так испытывали тех, кто к ним служить подался. Дадут в руки автомат и велят расстрелять пленных партизан. А он сказал, что незачем патроны тратить, и убил всех троих саперной лопаткой, раскроил головы. А потом, говорят, его вообще взяли в концлагерь, и вроде он у них там за палача был. Но про это точно не знаю. Может, это уже и байки. Это я уже после войны наслушался. Я когда вдову искал, мне много чего понарассказывали. Теперь не разберешь, правда или вымысел. С самой войны этого Силантия я не видел. А тут он мне вдруг на рынке попался. Я сначала не поверил, даже чуть не перекрестился, хоть и неверующий. Но его лица я никогда не забуду. Это точно был он». «А этот Силантий не мог к вам кого-нибудь подослать, чтобы убить?» «Зачем ему меня убивать?» — нахмурился редактор. «Ой, Захар Елизарович!» — всплеснула руками Зина. «Ну вы прямо как маленький. Ну, ясно зачем. Чтобы вы не опознали полицая. Это же логично. Александр Александрович, я уверена, что этот фашистский недобиток и подослал сегодняшнего мужика с ножом. Ну а как же иначе? Сами подумайте». «Пожалуй, ты права, Зина», — вздохнул Артищев. «Я как-то не подумал об этом, ведь столько лет прошло. Думал, человек искупил вину, отбыл наказание и живет себе спокойно. Я бы и в милицию не пошел, но он от меня так поспешно скрылся, вот подозрения и закрались. Решил сообщить, куда надо. Выходит, он прячется все эти годы и теперь хочет убить меня? Так?» Просящий уставился на меня главред, будто молил о помощи. «Пока точно не могу сказать, но похоже на то», — задумался я. «Так, может, вернете мне пистолетик, а?» Я решительно покачал головой. «Не положено. И второй раз он вас не спасет. Если бандит вернется, он будет считать, что пистолет у вас заряжен, и, соответственно, с собой возьмет уже не нож, а что-то посерьезнее, и действия его будут другими». «И что мне теперь делать?» Окончательно растерявшись, подавленно пробормотал редактор. «Я буду заниматься этой вашей проблемой лично. Я найду его». «Но вы же кинолог. Я помню статьи про вас и вашего пса. Кажется, его зовут Мухтар». «Уже не кинолог. Скажите, а вам не знакомо имя Сафрон Грицук?» «Нет, впервые слышу». «А прозвище Святоша вам ничего не говорит?» Главред дернулся, будто я в него чем-то бросил, и вытаращился на меня. «Точно, вспомнил! Люди говорили, что когда Силантий пошел в концлагерь служить, его Святошей прозвали. Это я уже после войны слышал. Я тогда не придал значения, вдову искал. А сейчас вы сказали, и меня как током прошибло. Вспомнил, Святоша его называли, но... Как вы узнали? Он что-то уже натворил?» Я же в ответ на его вопросы произнес только то, что и собирался. «Вот что, Захар Елизарович, я вам советую уехать пока из города. Никому не говорить куда, но быть на связи со мной. А сейчас опишите мне внешность Силантия». «Да обычная такая внешность. Знаете, про таких говорят рожа рязанская. Нос картошкой, щеки, что блин, глаза хитрые, все обычного разлива, ничего приметного». «Не густо», — жевал я губу. «Рост, вес, в чем был одет?» «Вспомнил!» — хлопнул себя по лбу редактор. «На нем спецовка была серая. Ну, как у рабочих, только поприятнее выглядела. Не такая мешковатая и затертая. Ткань форму держит даже после стирки». «Серая и форму держит», — задумчиво пробормотал я. «Где-то я такие видел. Не могу вспомнить. Нет же у нас в Зарыбинске заводов и фабрик, где выдают спецодежду». «Так на мясокомбинате же!» — воскликнула Зина. «У меня брат там работает, и я видела их робу». «Точно», — кивнул я. «Молодец, Зина». Девчонка от похвалы чуть зарделась и проговорила. «Если что, Александр Александрович, я тоже могу быть с вами на связи. Мало ли какие вопросы у вас возникнут в ходе расследования, а Захара Елизаровича не будет. Я по его работе все знаю». «Как это не будет?» — поправил круглые очочки редактор. «Куда же я денусь, милая?» «Вам прятаться надо. Александр Александрович правильно сказал». «Никуда я не буду прятаться. Никогда Артищев не прятался. Ни во время войны, ни после», — потряс в воздухе указательным пальцем редактор. Сейчас он напоминал высокопоставленного большевика, выходца из интеллигенции, ставшего красным. «Ладно», — проговорил я. «Вот как мы поступим. Я к вам в кабинет посажу стажера-журналиста. Он приехал из Сибири. Там у них сложно с журналистикой в глухих местах. Будет перенимать опыт, так сказать, владения печатным словом. Ну и устный слог заодно подтянет». «Зачем мне здесь стажер еще и в кабинете?» Нервно теребил профессорскую бородку редактор. «Вот вроде умный человек, очки носит, а так хочется в лоб его треснуть, чтобы не тупил». Сообразительная Зина снова стала объяснять. «Захар Елизарович, так это же не настоящий стажер, вы разве не поняли? В Сибири-то и газет нет, наверное, только медведи по улицам ходят. Это же Александр Александрович вам своего сотрудника предлагает подсадить в кабинет». Девушка повернулась ко мне и спросила. «Ведь так?» «Все верно. Человек надежный, наблюдательный. Отличник милиции». «А-а-а!» — удовлетворенно протянул интеллигент. «Вон вы про что. Весьма умно. И мне будет спокойнее. Сотрудник же ваш с пистолетом будет?» «Его сила не в оружии. Я же вам говорю, он сибиряк. Только одна просьба. Ничего не берите у него из съестного. Если будет угощать, отказывайтесь». «А что так?» — удивился редактор. «Очень невкусно? Или они там вяленую медвежатину только едят?» «Сам не пробовал. Говорят, вкусно, но не наш гастрономический сегмент, так сказать. Мы к такому непривычны и привыкнуть вряд ли сразу сможем». «Ой, как интересно, а я бы попробовала!» Чуть не захлопала в ладоши Зина. «А этот ваш сотрудник, он молодой?» «Молодой». «Симпатичный?» «Сибиряк». «Ой, как интересно! Да ведь, Захар Елизарович?» Эдик подкатил к ГУВД на своей шестерке и вышел из машины. Заметив меня на крыльце, он широко улыбнулся и громко сказал: «Привет, начальник! Искал меня?» А потом помахал, мол, давай садись ко мне, в машине поговорим. Я спустился с крыльца и подошел к оперской копейке, что стояла возле здания ГУВД в ряду хилого милицейского автопарка. Раскрыл дверь и кивнул Эдику. «Прыгай сюда, прокатимся на моей». «Ого, у тебя машина служебная, а бампер серебрянкой красил?» «А что, видно?» «Да не особо. Сверкает сильно. Тоже так хочу». «Ну, могу дать контакт». «Да не надо, пока не до этого», — нахмурился Эдик, садясь в машину. Я завел двигатель, и мы тронулись. «Что так? Почему нос повесил? В угледарские точки накрыли? На спекуляции тебя поймали? БХСС за жабры взял». «Хуже», — вздыхал Эдик. «Матушке на даче помогал. Задолбался, Саныч, как же я задолбался. Я ей говорю: маман, на рынке все куплю, зачем горбатиться? А она мне: нет, сынок, нельзя, чтобы земелька пустовала. Фух, как же я устал копаться в грядках и давить гусениц на капусте. Глянь, какие пальцы и ладони, как у сталевара». Он поморщился и выставил вперед руку, показывая трудовые мозоли. «Да ладно тебе. 6 соток всего стандартных обработать для здоровья полезно». 18! Обреченно выдохнул фарцовщик. «Целых 18 долбанных соток в рот галоши». «Сколько?» — присвистнул я. «Ни хрена вы, феодалы, земли нахапали. Куда вам столько?» «Да чтобы она провалилась, эта земля, вместе с ботвой всей. Изначально было 2 дачи у нас вместе с бабушкой по 6 соток. Она померла, дачи объединили. Еще сосед за ним мог, старый совсем. Матушке сказал, мол, пользуйтесь землей по кооперативной книжке. Убил бы, блин, соседа. А она и пользуется». «Ладно, труженик полей, хорош ныть. Давай по делу». Мы остановились возле пельменной, и я кивнул на заведение. «Пойдем похряпаем, обсудим дельце». «Да, я не голодный». Опустил глаза Эдик и еле заметно сглотнул слюну, почуяв, как из открытой двери напахнуло наваристым бульоном. «Время-то обед. Пошли, я плачу». «Да с чего ты взял, что у меня денег нет? Ха, у Эдика Камынина и нет денег? Смотри, не брякни, где такое, засмеют. Да у меня просто с собой хрустов нет. Я на тумбочке в коридоре лопатник оставил». «Да какая разница? Мне для друга не жалко». Отмахнулся я от объяснений и поманил его за собой. «Пошли». Эдик вылез из машины и поплелся за мной. «А я друг, что ли?» «А почему нет? Конечно. Сомневаешься?» «Ну, я слышал, ты теперь птица высокого полета, начальник УГРО целый, а я спекулянт простой». «Во-первых, я тебя считаю бизнесменом, и слова «спекулянт» в моем лексиконе нет. А во-вторых, ты же не раз меня выручал». «Ты меня тоже», — улыбнулся Эдик. «Только все равно не говори никому, что я на мели. Из-за этой дачи все дела профукал. Товар не закупил вовремя, бегунки слились, сейчас новых набирать, эх. Иди ко мне в милицию». «Ну уж нет, у вас зарплаты маленькие, а Эдик Камынин привык жить на широкую ногу, вот как раньше аристократы были». «Тебе пельмени со сметаной или с майонезом, аристократ?» — спросил я, доставая тугой кошелек, из которого торчали узнаваемые краешки чириков и четвертаков. «А можно я еще и в стакане возьму?» — облизнулся Эдик, поглядывая на полку, где граненая посуда была наполовину заполнена сметаной. «Конечно. И винишко стакан прихвачу. Вон, на подносе стоят». «Да там кислятина, как ты ее пьешь?» «На даче сухой закон был. Я сейчас хоть брагу, хоть сивуху проглочу», — усмехнулся тот. «Ну, бери, конечно». Эдик захватил 2 стакана с вином. В Зарыбинске было принято в пельменной выставлять сухое красное в стаканы на разносе. Поговаривали, что это болгарская медвежья кровь, но я не проверял. Эдик уплетал пельмени, а я пока размешивал перчик в бульоне. «Ну, чего у тебя случилось?» — пробубнил он с набитым ртом. «Дело важное, но обещай держать язык за зубами». «Могё!» — кивнул фарцовщик. «Ты ж меня знаешь. Меня, когда в прошлом году БХССники взяли, я ни одного бегунка не выдал». «Тут другое». Я поднял взгляд от пельменей и показательно отложил ложку. «Тебя убить могут, если сболтнёшь лишнего».